Доброе утро первого дня! Рад вас видеть, и сегодняшнее видео будет чуть-чуть дольше, чем все остальные, потому что в этом видео я расскажу основополагающие принципы, по которым строится наша работа. Нам необходимо выработать привычки. Привычки останутся с нами еще долгие годы, но эти привычки должны быть такими, которые делают нашу жизнь потрясающей, волшебной, великолепной. Таких привычек будет не так, чтобы очень много, ведь параллельно мы можем выработать от силы 4 штучки. И о парочке из них я вам сегодня расскажу, а о парочке других потом. Итак, первая привычка звучит очень просто. Это состояние высокой энергетики. Всегда быть в тонусе, всегда быть наполненным энергией. Что происходит, когда у вас много энергии? Происходит все, что вы хотите. Это не вот это состояние, когда я не знаю, чего хочу, чего могу и буду ли чего-то делать. Нет, это радостное состояние, когда я могу все, чего хочу. Надеюсь, вы понимаете. Вторая привычка – это привычка себя хвалить. Причем хвалить мы себя будем не за что-то, а перед чем-то. Хвалить за что-то – это привычно. Сделал что-то, погладил себя по голове, сказал «Молодец, Довлатов, так держать», и чувствуешь уже «Да, жизнь удалась, молодец». Мы поступим наоборот. Мы поставим привычку перед действием, точнее, похвалу перед действием. Как мы это будем делать? У нас есть такая штука, как сердце. И если погладить себя по груди, предварительно разогрев ладошки, и сказать себе «Я молодец, я солнышко, я красавец, я умница, я волшебный, я талантливый», говорите, что хотите. Главное в это верить. И делать это 30 секунд, мы заряжаем своими мыслями через ладошки область сердца и кровь, которая протекает через сердце. А за 30 секунд сердце прокачивает кровь всего тела. Да-да. Кровь делает 2 оборота в минуту. И эти 30 секунд наполняют любовью к себе все ваше тело. Тело начинает ликовать, и вы с этим ликованием начинаете делать любое дело, за которое вы беретесь. Оно после этого обязательно спорится. Оно после этого выполняется на ура. И что важно, у нас будет использоваться такое правило, как мини-привычка. Привычка, обычно, чтобы ее выработать, говорит 500 повторений, 1000 повторений. Надо делать целый день, надо делать каждый день. И когда ты смотришь на эту необходимость делать целый день, думаешь, блин, как же так можно-то, а? Это где столько времени-то взять, а? Я не смогу столько сделать, не буду, и все тут. И будете абсолютно правы. У вас просто не хватит мотивации, и у вас не хватит силы воли. Мы поступим по-другому. У нас обязательно выполнить только одно упражнение. Всего лишь одно. Если вы это сделали, вы ставите галочку, что упражнение сделано. Но обязательно одно, а желательно столько, сколько захочется. Если сделав упражнение один раз, вы понимаете, да, оно мне нравится, я, пожалуй, сделаю еще 5 раз. Пожалуйста. Хотите сделать 5? Делайте 5. Нравится сделать 200? Делайте 200. 500? Великолепно. Я буду вам просто говорить, какие цифры к чему приводят, к каким результатам. Делать или не делать, выбор за вами. Но если делаете, результаты будут соответствующими, волшебными. Итак, наша задача делать что-то один раз, упражнение я сейчас покажу, всегда вначале себя хвалим, потом делаем действие. И вот это по возможности столько раз, сколько сможете за сегодняшний день. Вознаграждать себя надо почаще. Если вам вдруг кажется, что вы чего-то делать не хотите, не надо, отложите. Просто в следующий раз себя похвалите и сделайте с удовольствием. Итак, первая привычка, повторюсь, это считать себя молодцом. Я молодец перед любым действием. Поначалу это будет казаться странным, потом это будет казаться волшебным, потом это будет накатывать на вас от одной только мысли – что себя надо похвалить перед любым делом, и вы уже будете четко знать, что вы молодец. Второе. Энергетическое упражнение. Энергетическое упражнение, которое я сейчас расскажу, оно очень простое. Его можно делать сколько угодно раз. И оно прекрасно прочищает ваши легкие, накачивает вашу энергетику, создает вам прекрасную пустоту в уме и позволяет вам совершать совершенно гениальные озарения, ну, приходить в состояние гениальных озарений. Что это такое? Это упражнение насосик. Оно очень простое. Вы поднимаете руки под 60 градусов вверх. 60 – это вот это вот 90, максимально вверх, да? Вот это 45, это 0, нам под 60. И со вдохом, резким вдохом через нос, подтягиваем руки к груди, сжимая кулачки. Получается. Затем, выдыхая через рот, поднимаем руки обратно. И таким образом делаем, о боже, целую минуту. Хотя бы минуту. Правило, которое надо учитывать, делая это упражнение. Первое. Если у вас гипертония, повышенное кровяное давление, делаем всего 10 секунд. Не больше. Второе. Если вы хотите просто очистить мозг, то вы делаете от всяких мыслей упражнение с открытыми глазами. Если вы хотите найти гениальную идею, решить какой-то вопрос, вы делаете упражнение с закрытыми глазами и обдумывая идею. На этом, собственно, объяснение упражнения заканчивается. Мы его делаем от 10 секунд гипертоники, от 1 минуты те, кто в хорошем состоянии здоровья, до 3 минут. Больше 3 минут не надо. Если хотите получить шикарные результаты, то после этого упражнения надо 3 минуты посылать благодарность всем тем, кого вы знаете, и 3 минуты думать о том, что вы хотите создать, о своих задачах, о том, что необходимо решить. Итак, 3 минуты дыхания, 3 минуты благодарности, 3 минуты обсуждения мысленного своих задач. Это энергетическое упражнение. И еще. Вы неизбежно сольетесь. Вы не дойдете до конца флешмоба, если вы не станете капитанами. Есть еще одно такое хорошее правило, шикарное правило. Заключается оно в том, чтобы делать доброе дело как минимум один раз в день. 7 добрых дел в неделю. Не так, чтобы очень много. И мы с вами будем делать доброе дело через бытие капитанами. Вы сегодня познакомитесь с вашими капитанами, увидите, что такое капитанство, что такое работа группой. А я вас уверяю, все, кто проходили флешмоб, а их уже много, говорили, что упражнения – это понятно. Упражнениями интернет завален. Самое ценное во флешмобе – это работа с группой. И те, кто становились капитанами, они всегда говорят, самое ценное – это работа капитана с группой. Почему? Дело в том, что есть такой закон баланса. Чтобы ты что-то мог отдать, точнее, чтобы ты что-то мог получить, ты сначала должен освободить в себе пространство. А для этого надо отдать. И когда ты отдаешь, Вселенная говорит, получи. Ты еще отдал, еще получи. Еще отдал, еще получи. И чем больше отдаешь, тем больше скорость притока. Так работает жизнь. Но в жизни этот закон не очень очевиден. Он слишком растянут во времени. Мы с вами ускорим карму. В нашей игре, в нашем флешмобе, карма очень быстрая. Если вы в понедельник не набираете группу из 6 человек, вы вылетаете из флешмоба и снова оказываетесь в первом дне первой недели. Таковы правила. Если вы набираете группу, вы становитесь капитаном. И вы начинаете давать вашим людям информацию, помогать им вашей поддержкой, собирать их, делать так, что ваша энергия собирает эту группу. Группу собрать требуется усилие, да. Группа, все занятые люди, они не очень хотят собираться, они не знают ценности, по крайней мере, поначалу своих сборов. Но, прожив хотя бы 1-2 недели в флешмобе, они начинают уже тосковать в те дни, когда нет созвона группы. И это не шутка. Так оно и работает. И капитан создает группу. Капитан поддерживает своих учеников. Капитан помогает им понять, что они делают не так, или обсудить, что можно сделать гораздо лучше. Капитан для своей группы очень ценный человек. Итак, вам надо собрать группу. Скорее всего, у вас возникает вопрос, как? Как это сделать? У меня нет никого, кого бы я мог пригласить. Начните с тех, с кем вы живете, своих родных. Пригласите их, предложите им прийти в группу, в вашу группу. Почему? Это люди, с которыми вам жить, это люди, с которыми вам в первую очередь надо налаживать отношения и создавать отношения поддержки. Где, если не в группе? Где, если не во флешмобе? Конечно же, в нем это гораздо проще, потому что будет очень много упражнений, которые позволяют наладить отношения поддержки, разжечь ту любовь, которой вы достойны по отношению друг к другу. Если вы стесняетесь, считаете, что «ой, дети слишком маленькие, муж слишком непонимающий, жена вообще не из этой области, родители, да что ты, в их возрасте они даже не знают, с какой стороны к компьютеру подходить». Хорошо, пусть так. Напишите о себе в социальных сетях. Напишите, что «я сегодня начал прохождение волшебной программы. Это флешмоб. На нем мне обещают, что я стану счастливым. Если вам интересно, наблюдайте за моим аккаунтом. Если хотите участвовать, вот вам ссылка на подключение». И даете свою ссылку, которая есть в вашем личном кабинете. Они проходят по этой ссылке, становятся участниками вашей группы. По опыту, если написать эмоциональное письмо, группа набирается за 1 час. Это не шутка. Если не получается сразу, значит, надо тренироваться, значит, надо открывать свою эмоциональность, значит, надо писать более эмоциональные письма. Поэтому сегодняшнее задание первое – написать о себе в социальной сети и дать свою ссылку. Второе – хотя бы 1 раз в день сделать насосик, по возможности утром, и по возможности вставить его в свой ежедневный рацион, если он вам нравится. Третье. Хотя бы 1 раз похвалить себя перед началом дела. И если вам захочется сделать это в большем количестве раз, это, конечно же, приветствуется. Насосик хорошо делать 4 раза в день. Это заряжает ваш мозг на активную работу. Действительно, у каждого насосик примерно 4 часа. 4 насосика и 16 часов вы бодры, веселы. Хвалить себя желательно не менее 100 раз в день. Если вы это попробуете, вы поймете, насколько вы классный человек, насколько у вас все волшебно получается. И разместить о себе информацию в аккаунте – это 1 раз в день, но если хотите, можете больше. Если будете вести в соцсети дневник своего флешмоба, это сделает вас, во-первых, известным, у вас появится много искренних друзей, потому что люди обожают читать про чужие эмоции. Поэтому сделайте это, и до встречи завтра.